Глава 10. Доминик. Сидя на заднем сиденье фургона, я вытянул ноги, а затем сложил их по-турецки, все это время продолжая делать вид, будто не замечаю тревожных взглядов, которые бросал в мою сторону наш местный провожатый. Он сидел боком на водительском сиденье, так что мог поочередно глядеть то в окно, то на меня. Я понимал, что сейчас на меня было не очень-то приятно смотреть. Клэнси снабдил меня спортивной курткой, которая была еще легче, чем те плащи, под которыми я обычно прятал свои щупальца. Она доходила только до бедер, так что пришлось пару раз подвернуть свои дополнительные конечности. Но он, должно быть, делал куртку на заказ, потому что на внутренней подкладке оказались петли из мягкой ткани, которые помогали им держаться. Я и не подозревал, что, распределив вес по всему телу, они будут ощущаться не такой обузой. В любом случае, все, что можно было заметить со стороны, это то, что у меня странная форма спины. Пока мы ждали, не позовут ли меня на помощь кому-нибудь из моих тенекровных собратьев, я старался держаться уверенно. Мужчина провел рукой по потрескавшимся губам и бросил на меня еще один взгляд. «Хочешь пить? У меня здесь есть бутылки с водой». Акцент мог бы подсказать, куда Клэнси нас отправил, но наверняка я понимал лишь одно. Его родной язык не испанский и не какой-то другой из этой языковой семьи. Может быть, немецкий или какой-то восточноевропейский вариант. Черт, это мог быть хоть шведский, хоть турецкий, я все равно не уловил бы разницу». Я даже не знал, живет ли он здесь давно или только приехал из-за границы. «Все в порядке». Я похлопал по рюкзаку, который лежал рядом со мной на полу, покрытым тонким ковром. «У меня есть фляга». Хмыкнув, он снова уставился в окно, хотя ночью там не на что было смотреть. При таком слабом освещении в фургоне мир за ветровым стеклом казался мне абсолютно черным. Я понимал, почему Клэнси нанял этого человека в качестве своего рода провожатого. Фактическому лидеру хранителей нужно было поддерживать контакт с людьми на местах, чтобы точно знать, с чем нам придется иметь дело. При возникновении проблем этот парень будет знать местность лучше, чем любой из хранителей. Если моим друзьям понадобится помощь, он доставит меня прямо к ним». Он быстрее распознает признаки неприятностей. Но впервые в жизни мне хотелось, чтобы вместо него рядом был кто-то из хранителей. Тот, кто уже знал о моих странностях и не боялся их. Что они сказали этому парню? Что он подумает, если мне придется использовать свои щупальца, чтобы исцелить кого-то из тенекровных? Конечно, я надеялся, что этого не понадобится. Мой пульс участился, и я заерзал на сиденье. Рива и Джейкоб уже зашли в дом. Сколько времени им потребуется, чтобы выполнить первую, самую опасную часть задания? Дал ли нам тот человек, что сейчас сидел рядом со мной, и те люди, которые помогали Клэнси, достаточно информации, чтобы их обезопасить? Я провел кончиками пальцев по тонким листьям стоящего рядом кустарника. Он был обвязан поясом, который я мог в считанные секунды набросить себе на спину. Пульсирующая в листьях энергия немного успокаивала мои нервы. Недавно я полил это растение из фляги. Сразу после того, как мы остановили фургон примерно в миле от дома. Расстояние было достаточным, чтобы с одной стороны не привлекать внимания, а с другой, чтобы в случае необходимости я мог быстро туда добраться. Свежий травяной аромат растения щекотал мне нос. «Пожалуйста, не заставляйте меня убивать его ради всех нас!» Я бы предпочел больше не отнимать жизнь, даже жизнь растения. Экран на приборной панели фургона оставался пустым. Никаких новостей. Закрыв глаза, я вдохнул запах кустарника и мысленно вернулся в мою новую комнату на острове. После нашей первой тренировки по подготовке к миссии я спросил Клэнси, можно ли поставить растения в горшках в спальне. Я упомянул, что это поможет мне почувствовать себя как дома. Похоже, именно этого он пытался добиться. На самом деле я не думал, что это сработает, но к вечеру он пришел и проводил меня в другую комнату, которая, должно быть, находилась недалеко от склона горы. В моей прошлой спальне не было окон, но в этой под потолком оказалось проделано отверстие. Там, куда солнечный свет падал больше всего, стояли три разных куста в горшках и целый ассортимент цветов, практически сад. При одном воспоминании об этом меня охватил легкий трепет. Это не та жизнь, которую я хотел, и я еще не разобрался, как отношусь к Лэнси и его планам, но возможно ли, что этот новый объект со временем станет для меня настоящим домом? Здесь я уже почувствовал себя как дома, чего еще не случалось в любом другом месте, где я останавливался, будь то прошлые объекты или любая из гостиниц. Мой провожатый снова пристально на меня посмотрел. Он указал подбородком на кустарник. «Твоя особая сила? Ты можешь исцелять раны? Но тебе нужно растение?» Я снова провел пальцами по листьям. «Если травма серьезная, мне нужно откуда-то черпать энергию. Растение — это проще всего». Они в наименьшей степени заставляли меня испытывать вину за украденную жизнь. Но я не хотел, чтобы этот парень начал раздумывать о том, из чего еще я мог бы высосать энергию. Пробурчав что-то себе под нос, он поудобнее устроился на сиденье. Я решил, что он, вероятно, тоже немного нервничал, застряв в этом фургоне со странным незнакомцем. Однако его одолевало любопытство — «Может быть, мне стоило попытаться использовать эту возможность по максимуму? Сделать что-то большее, чем сидеть здесь как истукан, надеясь, что больше ничего делать не придется?» Когда мы только ехали сюда от аэродрома, я попытался расспросить его о том, где мы находимся, но он быстро сменил тему. Клэнси, должно быть, сказал ему не сообщать ничего, что помогло бы нам сориентироваться. «Так безопаснее для всех нас», — объяснял он нам, тенекровным. Но было бы полезно даже просто узнать о том, как Клэнси взаимодействовал с людьми, не находящимися под его руководством. «Человек, который направил нас на миссию», — осмелился предположить я. «Он рассказывал о наших способностях?» Мой провожатый пожал плечами. «Немного. Достаточно, чтобы убедиться в том, что вы выполните задание». «Тебя это не беспокоит? Или ты уже знал, что существуют такие люди, как я и мои друзья?» «В мире творится много странного, но если люди могут принести пользу, лучше работать с ними, а не отмахиваться или убегать». Он слегка усмехнулся, но на мгновение его взгляд снова остановился на моей спине. В нем сквозила та же настороженность, которую я уже замечал. Мужчина был рад воспользоваться нашими услугами, но это не означало, что он нам доверял. Немного нахмурившись и поджав губы, мужчина чуть повернулся на сиденье, чтобы посмотреть мне в лицо. «Твои друзья, они ведь не будут трогать то, что найдут в доме. Они только убьют людей». «Нам поручили именно это. Я не знал, мог ли Клэнси в последнюю минуту дать Риви и Джейкобу другие инструкции. Внутри есть что-то важное». Он пренебрежительно махнул рукой. «Не беспокойся об этом. Это для нас. Такова суть сделки». От его слов у меня по спине пробежали мурашки. «Для кого? Нас? Что за сделка?» Я думал, он помогал нашей миссии, потому что хотел, чтобы с детским рабством было покончено, на благо своей общины. Какое это могло иметь отношение к тому, что преступники хранили в доме? Я пытался убедить себя, что провожатый имел в виду записи о детях и о том, где они были проданы, или еще что-то в этом роде, но никак не мог отделаться от ощущения, что речь шла о другом. Почему он избегал разговора, если скрывать было нечего? «Наш босс очень серьезно относится к своим сделкам», — осторожно сказал я, наблюдая за выражением лица мужчины. Он усмехнулся. «И правильно, учитывая, что он с них получает». У меня по коже побежали мурашки. Я старался говорить ровным тоном, но не был уверен, что мне это полностью удалось. Что именно он получит с этой сделки? На этот раз взгляд мужчины метнулся к моему лицу, а не к спине, и в нем промелькнула паника. Как будто он понял, что сказал то, чего не следовало говорить. Затем он повернулся лицом к ветровому стеклу. «Это только между ним и нами. Тебя это не касается, понял?» Теперь я начал чертовски беспокоиться. «Хочешь сказать, что вы заплатили ему за то, чтобы он разделался с этими парнями?» «Это не обязательно плохо, верно?» «Может быть, группа рассерженных граждан собрала деньги, чтобы нанять кого-то для решения проблемы, с которой они не смогли справиться сами?» Но его поведение меня тревожило. И Клэнси ни разу ничего не упомянул о получении компенсации или о том, что к нему обращались местные жители. Он говорил так, будто сам узнал об этих работорговцах и решил, что с ними нужно разобраться. «Он сам к вам обратился? Или вы обратились к нему первыми?» – спросил я. Мужчина покачал головой. «Мы закончили этот разговор. Я просто хочу понять, что происходит. Я тоже в этом участвую». «Ты работаешь на своего босса. Я работаю на своего. Мы все получаем то, что хотим. Это все, что тебе нужно знать». «Нет, это не так. Не тогда, когда все, что он добавлял к пазлу, делало общую картину более зловещей. Он сказал что-то о своем боссе. Помогать с этой миссией его работа? Хотел бы я, чтобы здесь был Андреас. Он мог заглянуть прямо в голову этого парня и выяснить, что происходит. Но его тут не было. Только я». «Пожалуйста», — сказал я. «Я проделал такой путь. Это и моя миссия тоже. Почему я не могу обо всем узнать?» Мой провожатый держал рот на замке. Похоже, он решил вообще перестать говорить. Прежний я, возможно, уже сдался бы. Но этот я уже сталкивался лицом к лицу и с монстрами, и с головорезами. Этот я увидел, как его любимую женщину разорвало на части, а затем вернул ее к жизни. Если здесь происходило что-то, выходящее за рамки того, что мы знали, я должен был выяснить, что именно. От этого могли зависеть наши жизни. Я не собирался давать слабину и не мог оставить все как есть. Наклонившись, чтобы не задеть головой низкий потолок фургона, я поднялся на ноги. «Какое именно отношение к этой миссии имеете ты и твой босс? Мне нужно, чтобы ты все мне рассказал». «Если хочешь что-то узнать, спроси у своего босса». Едва сделав шаг в сторону этого парня, я заметил, что он вздрогнул. Но какое бы отторжение во мне не вызывало его реакция, я знал, что могу ею воспользоваться. Он меня боялся, а страх мог послужить отличным стимулом. «Ты мне не нужен», — сказал я. «Я сам могу вести этот фургон. Я могу сказать своему боссу, что ты испугался моих способностей и попытался навредить, и что это просто была самооборона». Мужчина резко повернул голову в мою сторону. «О чем ты говоришь?» Я ненавидел использовать свои физические особенности в качестве угрозы, но сейчас лишь это могло возыметь эффект. Сбросив куртку, я позволил своим щупальцам подняться по обе стороны плеч. Я пристально посмотрел в подергивающиеся глаза мужчины. «Я могу использовать все живое для получения энергии. Могу осушить человека за пару минут. Я знаю это, потому что уже делал так раньше». Съежившись на своем сиденье, мужчина прижался к дверце фургона. Он ухватился за ручку, но я вытянул одно щупальце и обхватил его запястье. «Ты никуда не уйдешь. Просто назови мне условия сделки, и мы сможем вернуться к тому, чтобы просто сидеть здесь, как будто вообще не начинали этот разговор». «Убери от меня эту штуку!» Мужчина дернул рукой, но мои присоски и жилистые мышцы внутри щупальца сжали его еще крепче. «Я могу начать высасывать из тебя жизнь прямо сейчас», — предупредил я его, но он продолжал сопротивляться. «Мне нужно было доказать свои слова, нужно было заставить его осознать, что он может лишиться жизни». У меня пересохло во рту. Однажды, еще на яхте, когда Ролик и его команда помогали нам овладеть своими способностями, мне удалось отнять у рыбы лишь малую часть ее жизни. Во время последнего комплекса упражнений, который мы выполняли вместе, я начал понемногу учиться контролировать силу своего чувства голода. Но это был лишь раз, и то в абсолютно спокойной обстановке. С другой стороны, в рыбе гораздо меньше жизни, чем в человеке. Я мог это сделать, я должен был, иначе зачем я вообще начал ему угрожать? Сжав зубы, я вытянул щупальце. Моя воля уловила потоки жизненной энергии, которые пульсировали в теле мужчины вместе с его кровью. От одного глотка по мне разлилось головокружительное тепло, как будто я выпил самый вкусный горячий шоколад в мире. Я хотел еще, хотел нырнуть в него с головой. Мой разум затуманился, и на секунду я почти потерял себя. Затем я вспомнил Риву. Рива мне улыбается. Рива гладит меня по щупальцам и говорит, что я не монстр. Рядом с ней я не был монстром, и прямо сейчас тоже мог не быть им. Я перекрыл поток захлестнувшей меня энергии. Плечи мужчины поникли, по его телу пробежала дрожь. Но он был жив, дышал нормально, хотя и учащенно. Его кожа не потеряла своего цвета. Я забрал не слишком много. Ровно настолько, чтобы он понял, каково это — чтобы он понял, как далеко я могу зайти. Мой желудок скрутило от тошноты, его слезящиеся глаза устремились прямо на меня. «Прости, я не должен был этого говорить. Все очень просто. Мы даем ему деньги, он убивает всех в доме и оставляет его нам». Я нахмурился, но не выпустил запястье мужчины. «Зачем вам этот дом? Что там такого особенного?» Мой провожатый неопределенно махнул свободной рукой. «Не столько дом. Скорее, записи, оборудование, контакты. У них был успешный бизнес. Мы переедем и все заберем себе. Вот и все». Я пристально на него смотрел. «Ты собираешься возглавить их бизнес?» Мужчина снова попробовал вырваться из моей хватки. «Нет, конечно же, не я. Мой босс хочет расширяться. Вот и все. Просто бизнес». К горлу подступила желчь. На секунду мне показалось, что меня сейчас вырвет. Это вообще не касалось детей, которых похищали и продавали. На самом деле мы никак их не защищали. Если я правильно понял этого парня, наступит небольшая передышка – а затем новый синдикат займет место той группы, которую мы уничтожим. И они заплатили Кленси за эту возможность. Они заплатили ему за то, чтобы он послал нас сделать за них грязную работу. Много ли он вообще знал о том, что они планировали? Что еще из того, что он нам рассказал, было полной ложью?